Якинага почувствовал, как у него забилось сердце. Что произойдет, если опубликовать теорию профессора Тадакора? Это открытие было бы настоящей сенсацией. Однако именно сейчас этого и нельзя делать. Да и гипотеза профессора может показаться совершенно чудовищной. Ведь речь идет о таком явлении, которое за тот короткий промежуток времени, что человечество изучает свою планету, ни разу не наблюдалось. Но может ли все-таки произойти такое явление? Юкинага даже сейчас не мог до конца в это поверить. Итак, профессор Тадакора повернул рычажок на панели, в центре карты теперь был Тихий океан. Как же обстоят дела в Тихом океане? Анадыра подался вперед. Тихий океан. Какой он огромный, какой величественный. Покрывает почти целое полушарие. Половина земного шара, омываемая водой. И на водной глади гирлянды островов. Ни одного материка. Лишь по краям береговые линии континентов, причудливые, как ветви лиан. На востоке огромные флексуры скалистых гор и Анд. На севере аксельбанты Алеутских островов, Курило-Камчатская и Японская островные дуги. А на западе? Запад украшен изгибом островов Рюкю. От середины японского архипелага к югу тянутся Идзубанинская и Марианская дуги, далее от Тайваня Филиппинская дуга, а между ними раскинулось величественное Филиппинское море. В южном полушарии у Новой Гвинеи берут начало островные дуги Соломоновых островов, Новых Гибрид и Новой Каледонии. Южнее, с севера на юг, до Новой Зеландии, протянулись острова Самоа, Фиджи, Тонга и Кермадык. В западной части океана вдоль островных дуг в морское дно врезались гигантские глубоководные желоба. «Потрясающе!» — не в силах сдержать своих чувств, выдохнул Катаока, глядя на ярко расцвеченную карту морского дна. Мне и в голову не приходило, что морское дно изборождено такими глубокими, такими многочисленными морщинами. Анадыра живо повернулся к Катаоке. Видите ли, масштаб карты таков, что дает несколько преувеличенное представление о вертикальном расчленении дна. Но, конечно, гигантские горные гряды на морском дне не редкость. Их высота достигает нескольких тысяч метров, а протяженность — несколько тысяч километров. А на дыру словно магнит притягивали борозды морских горных гряд в восточной части гигантского океана. Их выступавшие над водой вершины образовали острова или группы островов вулканического типа. К востоку от линии перемены дат — примерно со 150 градусов западной долготы, все в том же направлении с севера на юг, тянулись Гавайи, острова Лайн. В южном полушарии их продолжением являются Маркизские острова, острова Туамоту и Общество. Под ними, затерянные в безбрежном океане, пролегают гигантские морские гряды. А далее... Какой сложный, запутанный рельеф дна между линией перемены дат и австралийским материком в южном полушарии. На тесном пространстве, начиная от Новой Гвинеи и кончая Новой Зеландией, по дну, под архипелагом Бисмарка, Соломоновыми островами, Новыми Гибридами, Новой Каледонией, Самоа, Тонга и Кермадык, параллельно друг другу тянется множество гигантских морских горных гряд. Не будь здесь океана, это место считалось бы великой горной страной. Да и к северу от экватора тянутся морские горные цепи, пусть не такие высокие, как в Новозеландском бассейне, но все же с вершинами, выступающими над поверхностью воды и образующими острова Гилберта, Маршалловы и Каролинские острова. Смотрите, оказывается, в северо-восточной части Тихого океана не так уж много горных цепей, пробормотал Катаока. А это что такое? Словно канавы, протянувшиеся от североамериканского континента до Гавайских островов и до островов Лайн. Да их много. Это разломы, сказал Анадера и сам изумленно уставился на карту. Морское дно на огромном пространстве от залива Аляски и до самой гряды Самоа было гладким и ровным. Однако по этому гладкому дну в направлении, близком к широтному, с востока на запад бежали разломы. Промежутки между провалами были почти равными. Казалось, земная кора потрескалась, и трещины изрисовали морское дно от северного полушария до южного.